или вернее встречал отца этого офицера. Он был большим любителем искусства и даже, кажется, участвовал в одном из учреждений, предназначенных насаждать и упрочивать одну из отраслей искусства. Я видел его в 60-х годах раза два, сколько мне помнится, у поэта Майкова. Это был высокий, подвижной и словоохотливый старик. «Хорошо», — сказал я моему посетителю. «Я предложу следователю о производстве следствия». «Не следует ли арестовать обвиняемого?» — сказал тот с недоброй улыбкой. «Я имею сведения, что он покупает золото в большом количестве. Вероятно, думает бежать за границу». «Позвольте узнать, когда вы дадите предложение следователю? Нельзя ли сегодня же?» «Нет, ранее недели я этого предложения не дам». «Но почему же? Дело ясно, и жалоба потерпевшего для вас и для следователя по 303 и 307 статьям Устава Уголовного судопроизводства обязательно», — сказал он, волнуясь и густо краснея. «Вы недурно знаете судебные уставы, но не обратили внимания на то, что обязательного срока на возбуждение преследования не существует. Это и понятно, так как прокурор и следователь нередко должны иметь возможность убедиться путем дознания в наличности состава преступления». «Да», — воскликнул он, — «но виновный убежит за границу, покуда вы будете собираться дать следователю предложение». «Об этом не беспокойтесь. Ввиду вашей жалобы будет сделано сношение с градоначальником о приостановлении выдачи ему заграничного паспорта в течение нескольких дней». «Так не раньше, как через неделю», — резко сказал мне молодой человек и, круто повернувшись, направился к выходу. «Позвольте вас остановить и попросить присесть», — сказал я. «Могу ли я вас спросить, чем вы существуете, несмотря на присвоение вашим отцом вашего имущества?» «Жалованьем». «И вам хватает на жизнь?» «Да у меня потребности скромные». «Так что, в сущности, вы в присвоенных вашим отцом деньгах не нуждаетесь?» «Нет, но он не имел права, я не могу позволить». «Ясно ли вы представляете себе картину будущего суда над вашим отцом? Старика придется посадить под стражу. Вы даже сами этого требуете. Он будет сидеть перед публикой, жадный на зрелище, на скамье подсудимых между двумя жандармами. Вам придется давать против него показания, придется отвечать на перекрестном допросе. Причем, конечно, защитник вас не пощадит и поставит не раз в неловкое положение своими вопросами и речами. Затем отец ваш, может быть, лишен прав состояния и сослан в Сибирь, вы сделаетесь в качестве гражданского истца обладателем всей присвоенной суммы, и притом, быть может, за год или за два до смерти старого отца, после которой вы, вероятно, и так получите все состояние этого скупого рыцаря». «Я это знаю», — раздражительно сказал мой собеседник, — «и на все это готов, но я не могу ему позволить нарушать мои права. Я обдумал, что делаю, это исключительно мое дело». «Через неделю ваше желание будет исполнено, и затем вы, вероятно, получите возможность выйти из рамок ваших скромных потребностей и повести жизнь на широкую ногу, и, простите меня, вот что может случиться. В веселой компании друзей и, быть может, женщин, увивающихся около богатых молодых людей, вы будете ужинать или обедать в модном ресторане и пить шампанское, а на улице поднимется метель и станет выть за окном и засыпать его снегом. И вдруг вам придет мысль: а мой старик теперь где-нибудь в Якутской губернии, среди постоянных вьюг и холода и безлюдья, одинокий, немощный, больной. И его туда отправил я, его сын. Не завидую вам в эти минуты, а поправить сделанное уже будет невозможно. Как невозможно будет даже и мне отменить свое распоряжение о производстве следствия, так как этого рода дела примирением не кончаются. Вот почему я, не считая какое-либо дознание по этому делу необходимым, все-таки воспользуюсь своим правом и начну следствие не сейчас, а дав вам время подумать еще раз о том, что вы предпринимаете. Но если ровно через неделю, в этот самый день и час, у меня не будет никакого с вашей стороны заявления, я предложу следователю начать следствие и взять вашего отца под стражу». «Мне нечего обдумывать», — сказал офицер недовольно пожав плечами.